И вот позади нас плато и камни, на которых наш полукет отбивался с девчонками от зверей, когда они на двух мотоциклах отправились за помощью. Затем мы обогнули бывшую бандитскую пещеру, с которой мы так и не придумали, что можно сделать и как использовать. Ладно, пусть стоит пока пустая. Возможно, в будущем она нам как-то пригодится. Хозяйственный оазис мы пролетели, даже не останавливаясь. Ну, как пролетели? Проехали со скоростью 50 км в час. Он у нас справа остался. И монстр не может быстро ехать. И фуры загружены под крышу. Так и пылили наши огромные колонны. Чем ближе мы подъезжали к нашему городу, который за несколько месяцев нашего нахождения тут стал нам родным, тем больше у меня поднималось настроение. Да и, судя по шуточкам в эфире, других ребят они испытывали те же чувства. Кстати, а сколько мы тут уже? Месяцев 5, кажется? «До дома 3 километра, мужики!» — радостно крикнул сидящий за рулем доджа Слива. «Ох, и напьюсь я сегодня!» Только я хотел спросить по рации у Тумана по поводу своей просьбы, ну, гостей наших разместить, номера у Армена забронировать. Как внезапно с левой и с правой стороны из-за бархана вылетело несколько мотоциклистов. Мы мигом схватились за оружие, защелкали предохранители. Хотя откуда тут бандиты-то? Большой стволом своего пулемета достаточно сильно ударил в потолок и, как следствие, громко выругался. «Сидите, не дергайтесь все!» — услышали мы на общей волне спокойный голос Тумана. «Это наши пацаны нас встречают!» Вот же Туман засранец. Он, видимо, вышел с нашими ребятами на связь и сказал встретить нас. Только интересно, как. Ну ладно, посмотрим. Тем временем мотоциклисты на кроссовых мотоциклах, а было их человек по 7-8 с каждой стороны, догоняли нашу колонну. И тут мы все услышали длинные и протяжные гудки грузовиков. Затем к ним присоединились еще куча автомобильных клаксонов. И было их уж очень отчетливо слышно. Нам осталось повернуть за один из больших барханов, и все, прямая до города. И до этого бархана осталось около километра. Видимо, там за этим барханом и стояли машины. И тут из-за маленьких песчаных горок, опять же с двух сторон, выехали две наши «Наварры». Следом 3 Порше и несколько «Багги». Из «Поршей», как и полагалось, играла музыка. Видимо, водители включили каждый в своей машине одинаковую музыку. Колонки, я знаю, там точно мощные стоят. Вот и разносилась музыка над вечерней пустыней. «Ни хрена себе!» — выпалил сзади Иван, рассматривая в открытое окно мотоциклистов и машины. Я быстро высунулся в окно и увидел, как его люди также высунулись в открытые окна и махали руками нашим парням. Мотоциклисты с диким ревом, подпрыгивая на ухабах, пролетели мимо нас. Кое-кто из этих бешеных наездников даже нам помахать умудрился. Вот пролетела одна «Навара» справа, вторая слева. «Порше» вообще пронеслись далеко за сотку. «Это что за тачки у вас?» — удивленно спросил Иван, когда мимо промчались эти заряженные машины. Пылище было много, и то, что это «Порше», я понял только по громко орущей музыке. «Порше!» — засмеялся Слива. «Немного переделанные только. На них можно очень быстро по таким дорогам ездить. Равным им в этом мире нет». И вот он поворот. Мы потихоньку огибали этот нереально огромный бархан, и, выехав за него... «Мать моя женщина!» Вдоль дороги стояла куча тачек. Первыми стояли и продолжали дудеть воздушные сигналы 3 плаща. 4 мана апреля, без прицепов, правда. Следом за ними куча машин, легковых и джипов. И люди, много людей. Машины все наши. Мерседесы, БМВ, Ауди, Тойота и прочие иномарки. Я имею в виду наших работников и бойцов. Неплохие такие тачки, я скажу. Девушки, женщины, молодые люди и мужчины, дети. Люди стояли около машин по обеим сторонам от дороги. Плюс были еще мотоциклы. Не кроссовые. Байки. Спортивные. На крышах плащей стояли наши бойцы. У всех машин горели фары и моргали поворотники. Я честно скажу, эффект был просто нереальный. Я аж загордился от этой картины. И вот мы своей колонной въехали в этот коридор из стоящих машин и мотоциклов и, сбросив скорость до 20 км в час, потихоньку поехали дальше. Через сотню метров мы уперли стоящие посередине дороги трехколесный мотоцикл-байкер и их же ярко-красный Mitsubishi L200 и остановились. Не выдержав, я выбрался из салона доджа и мигом забрался на крышу доджа. Музыка орала отовсюду. Вот и Света моя стоит около трехколесного мотоцикла. Рядом Булат, Кайта, Георгич, девчонки наших ребят, Дима, Андрей, вертолет. Да все наши, вообще все, кажется. Куда ни глянь, все знакомые лица. «Здорово, народ!» Что есть силы, заорал я во все горло. Но мой крик просто утонул в звучащей музыке и приветственных криках людей. Да еще эти байкеры на кроссовиках пятаки крутили неподалеку. Да и ребята на наварах и паршах от них не отставали. Булат с пробуксовкой рванул ко мне. Следом Кайта к Большому, он тоже вылез из доджа. За Волхами моя Света и Ира Большого. Я глазом моргнуть не успел, как Булат добежал до доджа и, не сбавляя скорости, запрыгнул сначала на капот, а потом попытался прыгнуть мне на руки. «Ага, сейчас!» Хреновина под 40 килограммов. Снесет на раз. Пришлось прямо с крыши прыгать на землю. Булат приземлился в багажник и тут же, выпрыгнув из него, развернулся и снова бросился ко мне. Родные, близкие, друзья встречали наших ребят. Кто-то вон в воздух полетел. Я как раз со Светкой обнимался. Полукет. Это его запустили, его качать начали. «Привет, мой любимый мужчина!» — обнимая меня, прокричала мне в ухо Света, а в ногу мне ткнулся Булат. Большой схватил в охапку Кайту и свою Иру и обнимал их обеих. Да и приехавший с нами Киженцев вон тоже уже обнимают и хлопают по плечам. «С приездом!» — прорвался ко мне сквозь толпу Дима. «Как наша встреча?» «Я в восторге, дружище!» — крикнул я, протягивая ему левую руку. «Правой Свету обнимал». Думаю, он простит меня за это. «Вань, как тебе?» «Я в шоке, мужики», — ответил Иван, принимая уже от какого-то стакан свою лопатообразную ладонь. И я подозреваю, что в стакане была явно не газировка. Марк с Топой тоже стоят и лыбятся со стаканчиками в руках. «Как эффект?» — весело спросил у меня подошедший Туман. «Ну ты дал, конечно, Валер. Когда же ты успел-то всех собрать?» «А что их собирать?» «Вышел с дежурными на связь от хозяйственного. Сказал, нужно организовать встречу. Да так, чтобы гости обалдели, и мы тоже. Тачки, мотоциклы, музыка, все дела. Закуска и выпивка. Вот народ и собрался тут». «Добрый вечер, молодые люди», — услышали мы уверенный голос. «Добро пожаловать в Таус». Обернувшись на голос, я увидел нашего мэра со своей женой и его замов. «Добрый вечер, Аркадий Петрович!» — протянул я ему руку, затем поздоровался с его женой и замами. «Познакомьтесь, это Иван, мэр города, который мы нашли». «Очень приятно», — ответил наш, пожимая ему руку. «Какой же вы большой мужчина!» — улыбнулась супруга нашего мэра. «Я таких людей не видел никогда». «Природа не обделила», — засмеялся Иван. «Смотрите!» — засмеялась рядом со мной Света и показала пальцем в сторону. Там в свете фар под музыку лихо отплясывали в доспехах три человека. Я так подозреваю, это Слива и Клёпа. А вот кто третий, уже не знаю. «Внимание!» — раздался усиленный мощными колонками голос. И такой знакомый причем. «Армен это!» — подсказал мне Андрей, наливая в непонятно как ощутившие у нас в руках стаканы какую-то жидкость. И сунули-то, когда я даже заметить не успел. Судя по запаху, арменовская настойка. И Аркадий Петрович-то наш вон уже тоже со стаканом стоит. И жена его, и замы. А вот и Андрей уже разливает. Прям тут, не отходя от кассы? А чего тянуть-то? Как будто прочитав мои мысли, сказал Андрей. Не каждый день тут города встречаются, в которых много людей. Сейчас Армен свои знаменитые шашлыки сделает. Погуляем хорошо. Боюсь, мы такой толпой ни в одном из помещений нашего города не поместимся. «Не расходиться, не разъезжаться!» — продолжал Армен кричать в микрофон. «Через 30 минут будут шашлыки!» Толпа взревела. Снова крики, свисты. Андрей пригнал несколько своих фургонов, вернее, фургонов нашего вертолета. Ребята сразу же запалили несколько костров, поставили мангалы, из фургонов стали показываться складные столики, на которые тут же ставились бутылки, тарелки, закуски. Девчонки мгновенно накрыли столы. Машины, которые стояли вдоль дороги, установили полукругом. Темнело же. В центр этой достаточно большой поляны загнали джип байкеров с музыкой. Арменовские помощники в белых фартуках стали суетиться около мангалов. «А на неплохих вы тут машинах все ездите», — с уважением в голосе сказал стоящий рядом со мной Иван. Мы как раз подошли к одному из стоящих столиков, и я начал потихоньку их знакомить с нашими людьми. «Да у них тут у всех сплошь иномарки бизнес-класса», — с восторгом в голосе поддержал его Владимир. «Такое ощущение, что мы на тусовке каких-то богачей». Стоящие рядом ребята рассмеялись. «Что есть, то есть», — кивнул Апрель, беря с тарелки очередной кусок нарезки. «Думаю, что сейчас можно чуток погулять», — взял слово наш мэр. «Потом вас разместят, а завтра прошу вас ко мне на совещание». «Александр», — обратился он ко мне, — «вы можете ко мне приехать на пару часиков пораньше? Введете, так сказать, меня в курс дела». «Хорошо», — кивнул я. «Как раз нашим гостям успеют небольшую экскурсию по нашим окрестностям провести. Во сколько начало совещания у вас?» «Думаю, нет смысла спешить. Да и гостям отдохнуть и выспаться надо. Тем более, если вы им экскурсию хотите провести». «Давайте так. Часиков два я вас всех жду у себя. А вас, Александр, тогда в 12». «Договорились». Много не пили. Обстановка располагала к простым разговорам и общению. Каждый из гостей был в центре внимания наших людей. Информация о том, что они там у себя ездят все на лошадях и каретах, мгновенно разлетелась по нашему месту гуляния. А когда еще кто-то сказал про кучу электроники, тут вообще все обрадовались. Затем потихоньку Апрель дал команду отгонять машины в сервис. Сначала тронулись фуры и монстр, ну а потом уже и люди стали разъезжаться. Мы хоть и вооружены все были, но бегающих в ночи животных никто не отменял. Периметр ребята наши держали, конечно, под прицелами, развернув в сторону ночной пустыни несколько машин и включив дальний свет. Но среди нас были детишки и девушки. Так что через 2-3 часа нашего веселья все стали быстренько собираться. Все это время я нет-нет, да и видел, как киженцы с огромным интересом рассматривают наши автомобили. То один из них залез за руль с разрешения хозяина той или иной машины, то второй прокатился, то третий стоит, качает головой и рассматривает какую-нибудь иномарку. Мужики соскучились по тачкам, очень соскучились. Да и на мотоциклах некоторые и прокатились, и их катали. Их парочка экономистов весь вечер строчат что-то в своих блокнотах, собирают инфу. Но завтра их надо будет с нашими познакомить. И пусть они курс устанавливают. «Поехали домой, милый», — прижалась ко мне Света. Я посмотрел на нее, потом на Булата. Он так и сидел рядом и преданно смотрел мне в глаза. «Поехали. Мужики, мы домой!» — крикнул я Личке. «Сейчас мы, 5 сек!» — спохватился Ням, а следом за ним Кирпич. «Да не надо, мужики!» — остановил их. «Тут до дома несколько километров». «Мы сами доедем». «Ага, сейчас!» — нарисовался рядом Слива. «Нам туман потом голову открутит». «Сейчас мы вас проводим, Няма. Давай тачку какую-нибудь». «А что ее давать? Вон на додже и поедем», — показал он на него рукой. Наших гостей уже рассадили по машинам, и по одному-двое стали отвозить в гостиницу Кармену. Их машины забирали наши ребята в сервис. Вещи только из них перекинули. Я как-то пропустил момент, когда рядом не оказалось Ивана с его людьми. Больно людей вокруг много было. Затем мы со Светой и Булатом залезли в ее икса, личка в додж и тронулись в сторону города. Машин оставалось все меньше и меньше. В фургоны вертолета собирали вещи. Несколько людей быстро собирали мусор. Плащи стояли и светили фарами в сторону пустыни. Еще полчаса, и тут уже никого не будет. Еще через 10 минут мы въезжали на территорию сервиса. Во дворе сервиса стояли наши КАМАЗы с прицепленным к ним платформами, пара автовозов другими тягачами. И было достаточно оживленно. Вон, ребята копаются в двигателе какого-то мотоцикла. Двое других стоят и чешут репу перед открытым капотом «Инфинити» Пузатика. Еще один лихо поднимает на домкрат «Чероки». В общем, несмотря на поздний час, жизнь в сервисе кипит. Навес, под который разгружали привезенные машины, забит полностью, а это около 30 автомобилей, если не больше. Плюс я там, пока парковался рядом, успел рассмотреть несколько байков. Как бы мне не хотелось посмотреть на машины и узнать, как дела. Но боюсь, что тогда Света на меня точно обидится. Поздоровавшись с несколькими ребятами, мы направились в свой номер. Личка проводила нас до номера и помахала нам ручкой.